Глава 16. Вчерашний дождь порядком размыл дорогу. Ехали тяжело, Нива переваливалась из одной ямы в другую. Глинистый грунт развезло, приходилось то и дело выходить, чтобы толкнуть машину или подложить ветку под колесо. Наша старушка ухала и кряхтела, кое-где попадались заасфальтированные участки, и машина катила шустрее. Но потом асфальт кончался, и снова гравийка или лесные тропы. Мне приходилось тяжелее всех. Сзади болтало сильнее, и вдобавок невозможно было пошевельнуться, потому что на сиденьях громоздились ведра с рыбой и круглые пластиковые контейнеры с икрой. Даже в ногах стоял плетеный короб с грибами, которые я сама насобирала возле избушки. Приготовитесь есть мы их не успели, выбросить пожалели. К темноте мы не проделали и половины пути. Отец остановил машину посреди дороги, ударил руками по рулю. Укрыться посреди тайги было негде. Сесть за руль вызвалась мать. Через час перед нами показались огни деревни. Отец постучал в первый же дом, и нас пустили переночевать. Это оказалась большая изба с огромной печкой. На палатях лежала старая шуба. Пахло рыбой. Горбушины брюшки сушились, как грибы, нанизанные на нитки у печки. Современная мебель комично смотрелась на фоне старых бревенчатых стен. Обнаружился в избе и летний водопровод, и подобие душа за занавеской у печи. В большой бак заливали горячую воду, разбавляли стоявший тот же холодный из металлической фляги. Дома были хозяйка и две младшие девочки, хозяин и двое старших сыновей на путине. Пока мать принимала душ, отец быстро нашел общий язык с хозяйкой и дочками. Его голос разносился по всему дому. Девчонок послали в соседнюю избу за самогонкой. Я забралась на палате, легла на старую пахучую шубу. Вернулись девчонки с литровой бутылкой, потом залезли ко мне, шушукались, лукаво на меня поглядывая. Под их шепот и разговоры взрослых я уснула. Утром отец разбудил нас рано, он хотел добраться домой за день. «Скоро должна начаться асфальтированная дорога», — сказал он, — «а по ней быстрее». Мы попрощались с гостеприимными хозяевами. Грибы я подарила девочкам, отец сделал круг по деревне. Она оказалась довольно большой, с магазинами и школой, с непременным памятником Ленину на площади, по которой прогуливались коровы. Посреди площади была огромная лужа, и рогатые брели в обход. Отец посигналил, потому что коровы остановились прямо перед машиной и грустно смотрели на нас, словно спрашивая, когда же это все закончится. Нива дребезжала по грунтовке не меньше 2 часов. Меня тошнило, но я не просила остановиться. Метров за 200 до асфальта пробило заднее колесо. Отец чертыхался, проклиная все на свете. Пришлось доставать домкрат, запаску. Наконец выбрались на асфальт. Не бог весть какой, в трещинах и выбоинах, в некоторых местах прерывавшейся той же гравийкой. Но все же машина побежала быстрее, то и дело запинаясь на ямах и вздрагивая на трещинах. По обе стороны тянулась невыгоревшая тайга. Где-то в ее глубине шла борьба, медведи выслеживали оленей, а те защищались от них рогами, тигры ловили кабанов, ежи вытаскивали мышей из укромных норок, грибы пробивались вверх сквозь полуистлевшую листву, дикий виноград цеплялся к толстым стволам кедров. Часами мы не видели ни одной машины, кроме нашей, ни по пути, ни навстречу. Нива начала похрипывать, преодолевая подъемы. «Еще час и шмыхнем на трассу. Там уже бойче пойдем, асфальт лучше», — сказал отец. Мы остановились в деревне у дороги. Нашли единственный магазин, совмещенный с кафе. Позади него находился деревянный туалет. 2 столика в кафе были застелены клеенкой, липкой от жира. Недовольная официантка принесла нам 3 стакана чая и с грохотом поставила их на стол так, что чай расплескался. Мы начали доставать пакеты с едой, но, услышав их шуршание, официантка тут же вернулась. «Со своим нельзя!» — мстительно сказала она и не отходила, пока мы не убрали пакетики обратно в сумки. Мать с отцом засмеялись, когда официантка убралась за стойку и стала двигать там что-то тяжелое. Под грохот и недовольное сопение мы допили чай из граненных стаканов. Отец повертел свой в руках. Хотел украсть, он держал такие в гараже. Но мать взяла стакан, поставила на стол и следила, чтобы ни я, ни отец не стащили его у нее за спиной. Она вышла из кафе последней и закрыла за собой дверь. Мы ехали весь день и часть ночи. Машина плелась не бойче, а также медленно, как по грунтовке. «Валера, может, остановимся? Отдохнешь?» — то и дело предлагала мать, перекрикивая предсмертные хрипы мотора. Отец кивал, но не останавливался. Было страшно, но все понимали, что если мы остановимся, то потом не заведемся вовсе. К ночи проехали мимо Стеллы на въезде в Гордеев. Как только мы оказались в городе, Нива начала тарахтеть и заглохла на первом же перекрестке. «Ладно, айда пешком, утром вернусь за барахлом», — решил отец, подергав ключ зажигания и рычаги. Мы забрали документы и кое-что из вещей и потащились на другой конец города пешком. Утром я проснулась от бормотания телевизора, совершенно здоровая и счастливая, как раньше. Оделась и вышла из своей комнаты в зал. Родители сидели на неубранном диване и смотрели телевизор. «Разбудили?» — спросил отец, увидев меня. Я отрицательно помотала головой и села рядом с ним. Отец прибавил громкость. «Путина в этом году необычайно обильная», — говорила дикторша. «Рыбу и икру продают практически за бесценок. Однако пожары уничтожили большую часть леса и перспективы шишкарей и многочисленных сборщиков папоротника, которые таким образом пополняли семейный бюджет, не кажутся радужными». Кадры показывали перемазанных сажей людей, добровольцев на пожаре, шишкарей, грузивших в машины мешки с необработанными шишками. «Трудно придется», — сказал отец. «За машиной пойдешь?» — спросила мать. «Попробую», — ответил он, не отрываясь от телевизора. Я собралась с ним. Мы дошли до машины, но вспомнили, что не взяли, в чем нести рыбу. «Тьфу ты!» — в сердцах сплюнул отец. Он попробовал завести машину, но она не подавала признаков жизни. Более того, за ночь нашу Ниву вынесло прямо на середину перекрестка, потому что отец забыл поставить ее на ручник, и нам раздраженно сигналили, проезжавшие мимо. Мы отдали несколько контейнеров с рыбой в соседние дома, просто постучали и вручили. Потом поймали Тойоту, которая согласилась дотянуть нас до гаража. Контейнеры с икрой достались водителю.